Глава 29. Гости. Говорят, есть в нашем мире закон парных случаев. Мол, если что-то случилось один раз, то в ближайшее время произойдет второй. На мой взгляд, это все совпадение и ничего больше. С другой стороны, у меня всегда сбывалась одна подобная примета. Если утром к тебе приехал неожиданный гость, то в этот же день приедет и второй. Не знаю, как это работает, но почти всегда сбывается. Вот и сегодня у меня день начался с внезапных посетителей. Во двор усадьбы въехали три телеги. Правили ими невзрачные мужички-орки в обычной крестьянской одежде и лаптях. На первой телеге рядом с возницей сидел знакомый мне персонаж — орк-коробейник из Мелинок с выбитым левым клыком. Как там его звали? Нет, не помню. Я вышел на крыльцо, разглядывая телеги. «А, чем-то тяжелым загружены. Колеса оставляют хорошо заметную колею. Интересненько, зачем этот гусь лапчатый сюда приехал и что привез? Сейчас узнаем. Вон он как бежит, торопится ко мне». «Здравы будьте, барин!» Орк низко поклонился. «Это я, Ванька Щербатый, Афения из Мелинок. Вы меня еще и полтиной наградили за службу верную да глаза честные». «Помню, помню. С чем пожаловал?» «Говорят, вам сталь требуется, барин. Так у нас товар, у вас рубли, вот купить бы и смогли». Я поморщился. «Точно он, с прибаутками своими дурацкими». «Кто говорит? Не ошибся ли ты, братец?» Ванька хитро прищурился. «Купцы говорят, только страшно им с вами дело иметь. Вы человек с норовым, характер строгий. Вот и не рискуют к вам ехать. А ты, значит, не боишься? Я человек простой». Орк осклабился, показывая дырку в зубах на месте левого клыка. «С меня и спрос невелик. Больше одной шкуры не снимете. Да и поспрашал я о вас, послушал, что говорят. Вы, барин, слово держите, простых людей не обижаете. Глядишь, стыргуемся по-божески». «Смелый ты, Ванька, как я посмотрю. Давай, показывай, с чем приехал». Мы подошли к телеге, и орк откинул рогожу. «Ты смотри, действительно сталь. Только не чушки или слитки, а натуральный лом. Обрезки, огрызки, куски деталей, металлическая стружка, спрессованная в комки. По виду отхода от обработки, собранные, видно, на каком-то заводе. Не сумлевайтесь, барин, хорошая сталь. Переплавите, да в дело пустите». Рядом возник Прохор, тоже разглядывая содержимое телеги и почесывая в затылке. Я кивнул ему на металлолом. Пусть проверит, что за товар нам подсовывают. Прохор взял парочку образцов и ушел в кузницу. «Где отыскал такое богатство?» Я вытащил из кучи непонятный обрезок и повертел в руках. «С завода, похоже». «С него, барин. И тебе отдали?» «А чего хорошему человеку не отдать?» Орк ухмыльнулся. «Ежели с понятием да с подношением. Где добро лежит, двое завсегда договорятся». Он заметил мой недоверчивый взгляд. «Вы, барин, не сомневайтесь. Все по чести. Родич у меня там мастером работает. Вот и договорились. Денежка, барин, всем нужна. Без нее честному человеку ни выпить, ни закусить, ни девицу приголубить. Денежка она завсегда дорогу найдет». «Удивительно. И что, хозяин завода так и отдал? Или через забор перекидывали ночью?» Ванька рассмеялся. «Шутник вы, барин. Ой, шутник! Зачем же через забор? Завод казенный, там этого добра полно, не успевают в переплавку кидать. Чего ж валяться железякам без дела? А так и управляющие не в убытке, и мастера довольны. Когда всем хорошо, так ведь и жить легче. Я между делом нарисовал на стальном отрезке крохотный знак и разглядывал расходящиеся по металлу радужные полосы. Ну, неплохо на самом деле. Если переплавить да обработать по хитрому знакам, получится нормальная сталь. Так что, барин, угодил я вам или как? Несмотря на напускное веселье, корабейник нервничал. У него еле заметно дергалось веко, а ладони потели, и он постоянно вытирал их о штаны. Похоже, орк серьезно вложился в это предприятие, влез в долги и рисковал по-крупному. «Ежели сгодится товар, так я еще привезу. Я чай не купец, цену ломить не буду, все по чести сделаю». Из кузницы вышел Прохор и кивнул, одобряя покупку. «Вон, видишь, мастерские?» — я указал рукой за ручей. «Там разгрузите, Прохор примет по весу. Потом вернешься сюда, рассчитаемся». Лицо Ваньки осветилось радостью, и он кинулся к телеге. «Все сделаю, барин, будете довольны!» Телеги неспешно разворачивались, чтобы ехать к мастерским, а я пошел обратно в усадьбу. На крыльце стояла Настасья Филипповна и с прищуром наблюдала за коробейником. «Рожа у него!» — ключница покачала головой. «Прям разбойничья!» «Мне с ним не целоваться!» — я улыбнулся. «А сталь нам нужна!» «Настасья Филипповна, как вернуться, и я им расчет дам, накормите их!» «Всякого кормить!» — заворчала она. «Никаких доходов не хватит!» «Ты и так им денег собираешься дать. Не обеднеем от миски щей. А люди порадуются. Хорошее отношение и кошке приятно». Будто услышав меня, мимо важно прошествовал Мурзилка, словно герцог, обходящий владение. За те полгода, что он живет в усадьбе, маленький рыжий комочек рос будто на дрожжах. По нему еще видно, что не взрослый кот. Лапы длинные, уши большие, морда хитрая, но размером уже с матерого кота, а то и больше. Чувствую, вымахает в здоровенную зверюгу. Забавно наблюдать, как он относится к другим обитателям усадьбы. Александре кот покровительствует, видимо, из-за схожей масти, допуская погладить. Тане он позволяет чесать за ушком и брать на руки. Кижа подобрыш считает личным слугой. Приходит, когда хочет, и требует, чтобы поручик чесал его. Самое смешное, что киш не возражает и относится к Мурзилке со всяческим пиететом. Ко мне Мурзилка приходит спать под бок и никогда не шалит, если я рядом. А вот Настасью Филипповну берет на жалость. Сядет напротив ключницы, глазки жалостливые сделает и тоненько мяучит, изображая крайнюю степень истощения. Только эта голодная морда скоро в дверь проходить перестанет, так ее сметаной закармливают. Пройдя мимо нас, Мурзилка ускорился, подбежал к телеге и запрыгнул на нее. Уселся со строгим видом и поехал смотреть, как будут разгружать металлолом. Я же говорил, герцог, а не кот. Только я рассчитался с коробейником, и телеги выехали из усадьбы, как на дороге показались дрожки, запряженные кобылой пегой масти. Еще один гость. Знакомая лошадка, где-то я ее видел. Не успел я вспомнить, как разглядел рыжие усы пассажира. Все ясно, Добрятников. Ага, вместе с младшей дочерью. Вон чуть ли не подпрыгивает на сиденье и рукой мне машет. Замечательные гости. С ними хорошее настроение точно обеспечено. Дрожки подъехали к крыльцу, и, не дожидаясь, когда они остановятся, Ксюшка выпрыгнула на землю и рванула ко мне со всех ног. «Дядя Костя! Дядя Костя!» Я подхватил ее и подбросил вверх, получив порцию оглушительного визга. «Дядя Костя, А папа вам сказать хочет. Такое, такое! Я сама хотела сказать, но обещала, что не буду. А вы волшебную палочку не потеряли? Можно я посмотрю? А магичить вы будете? А Сашка хорошо учится. Она обещала мне показать новый фокус, если я учиться хорошо буду. А вы точно волшебную палочку не потеряли?» Она тараторила обо всем и сразу, разбрасывая слова, как хлебные крошки птицам, горстями, не жалея и добавляя еще и еще. «Вы Сашку ругаете, когда она плохо учится? Меня мама ругает, говорит, что приличные девицы должны уметь читать, писать и считать, чтобы вести хозяйство, как мама делает, пока папа на диване умные мысли думает. А я вот легла на этот диван, и мне подумалось, что вести хозяйство очень скучно. Считать, записывать в тетрадку, приказывать, какой ужин делать и вышивать. Правда же скучно. Дядя Костя, а у вас думательный диван есть, или вы сами по себе умный? Я вот сама по себе, у меня и без дивана мысли хорошие. А где ваш Мурзилка? Я ему вкусный кусочек привезла. Вам не стало ничего брать. Мама говорит, что вас лучше, чем у нас кормят. А Мурзилке привезла. Он мне спасибательно урчит, когда я ему гостинцы привожу. А вам урчит?» Тут она увидела Мурзилку, важно выходящего из-за кузницы. Я ей стал сразу неинтересен, и девочка умчалась к коту. «Добрый день, Константин Платонович». Я пожал руку Добрятникову. «Здравствуйте, Петр Петрович. Как ваши дела?» «Спасибо вашими молитвами. Жена вам привет передает. Волнуется, не слишком ли утруждает вас Александра?» «Скорее, мне захотелось рассмеяться, я ее утруждаю. Заставляю работать, не покладая рук». «Очень хорошо. Это полезно для молодой девушки. Константин Платонович, а ведь я к вам по делу. Тогда пройдемте в кабинет и поговорим». «Нет-нет». Добрятников замахал руками. «Этого совершенно не требуется. Дело скорее приятное и совершенно не секретное. Может, тогда отобедаете с нами? Заодно и поговорим». Но зайти в дом мы не успели. Я мазнул взглядом за плечом Добрятникова и поперхнулся. По дороге от леса к усадьбе двигались карета и два экипажа, груженных багажом. Вот, примета сбывается, причем в тройном размере. Добрятников тоже обернулся и увидел внезапных визитеров. «Я не вовремя? Вы кого-то ждете?» «Нет, Петр Петрович, не жду». Не прошло и 10 минут, кортеж въехал во двор и остановился напротив крыльца. С козел спрыгнул лакей и распахнул дверь. «Марья Алексеевна!» Я поспешил к карете и подал старой княгине руку. «Костя, милый, ужасно рада тебя видеть». «Я тоже, Марья Алексеевна. Соскучилась по тебе, мой дорогой. Решила приехать, нанести визит, так сказать. Не выгонишь?» «Да что вы говорите, Марья Алексеевна? Я даже буду настаивать, чтобы вы погостили». «Княгиня, рад видеть вас в здравии». К нам подошел Добрятников, согнулся в поклоне, и Мария Алексеевна протянула ему руку для поцелуя. «А, Петя, все такой же рыжий, как супруга, дочки». «Благодарю, Мария Алексеевна, все замечательно». Княгиня обернулась к карете. Рядом с ней появились два орка-мордоворота, носы перебиты, рожи бандитские, ливреи чуть не лопаются от мышц на поясах дубинки. «Это мои телохранители, Костя. Опасно пожилой женщине ездить по лесам в одиночестве», — пояснила княгиня и махнула мордоворотом рукой. «Разгружайте, мальчики». «Хм...» Кто-то сердито кашлянул за спиной. Мы с княгиней повернулись одновременно. На крыльце стояла Настасья Филипповна, уперев руки в бока, и смотрела с сердитым прищуром. «Ты гляди-ка, кто к нам приехал, а? Ёшки-матрёшки! Только скандала и не хватало. А ведь с них станется сцепиться прямо здесь. Тетки-то с характером, даже мне не чета. И я не уверен, что талант даст княгине решительное преимущество против старой орки. Кто знает, каким фокусом обучил ее дядя. А ведь еще есть телохранители, и если они вмешаются... Я покосился на мордоворотов. Орки медленно пятились, явно собираясь укрыться за каретой. Ладно, их можно сбросить со счетов, но все равно перспектива разнимать княгиню и ключницу меня не радовала. Интересно, если они устроят разборки, останется цела усадьба? Я, знаете ли, к ней привык уже, не хотелось бы заново отстраиваться. Я не успел среагировать. Марья Алексеевна быстрым шагом устремилась к ключнице. Взлетела по ступенькам и оказалась с ней лицом к лицу. «Настенька!» — княгиня порывисто обняла орку. «Прости меня, дуру старую! Виноватая я перед тобой! Кругом виноватая!» «Марьюшка!» — заголосила Настасья Филипповна. «И ты меня прости! Не хотела я!» Мы с Добрятниковым, не сговариваясь, отвернулись, чтобы не чувствовать себя подглядывающими за двумя плачущими женщинами. Впрочем, продолжалось это недолго, и уже через пару минут Настасья Филипповна увела княгиню в дом. «Может, я покосился на Добрятникова, по рюмке рябиновки для аппетита?» «А знаете, не откажусь, Константин Платонович». Отец моей ученицы вздохнул с облегчением. «Не откажусь. После такой сцены не грех и употребить». В этом я был полностью с ним согласен. Совершенно не грех.